Дорогие друзья радиослушатели, мир вам! В сегодняшней радиопередаче я буду продолжать начатую серию бесед на тему «Библия и археология». Нападки на Библию, единственную в своем роде уникальную книгу, книгу книг, велись и ведутся от самого начала ее существования по настоящее время. Я хочу заявить, что было бы ошибочно думать, что Бог или Его Божественная книга нуждается в людской защите. Нет, не Он нуждается в нашей защите, а мы нуждаемся в Нем. Он сам охраняет Свое Слово, а фактами этого служит самая Библия. Нету ни одной книги в мире, которая людьми мира сего постоянно преследовалась бы так, как Библия. Ее палили на кострах, за чтение этой книги людей сажали в тюрьмы, мучили, а иногда сжигали, но уже не книгу, а людей, читавших ее. Чего только с этой священной книги не было написано и сказано. Но несмотря на всю людскую злобу, она существует. Почему? А потому, что Бог сам оберегает и охраняет свое слово, Библию. Приведу весьма интересную статистику. Знаете ли вы подобную другую книгу, которая по статистике 1963 года была переведена на 1100 языков и наречий, полностью или части ее? Число этих языков или наречий представляет 90% всего мирового населения. Вот статистика распространенных Библий или ее частей всеми библейскими обществами совместно. За такие годы. 1963. 54 123 820. 1964. 69 852 377. 1965. 76 953 369. И 1966 год 87 398 961. Эта статистика лишь за 4 года. И эти числа говорят сами за себя. Существует такой правдивый рассказ, я приведу его. Знаменитый в свое время ученый П.С. Лаплас, математик и астроном, однажды в Французской академии наук читал научный доклад о мировоздании Вселенной на основании естественных законов. На докладе этом присутствовал Наполеон. После доклада император спросил у Лапласа, где же остался у него Создатель? Лаплас ответил, «Я не нуждаюсь в этой гипотезе». В 1827 году на своем смертном ложе Лаплас сказал, «То, что мы знаем, это мало. То, чего мы не знаем, неизмеримо». С этими словами он простился не только со своей земной жизнью, но и отказался от своего мнения, что в ближайшем будущем все происходящее в мире можно будет свести к одной формуле. Что хотели доказать критики Библии? Что патриарх Авраам был мифической, а не исторической личностью. Второе. Что книги Моисея были написаны не Моисеем, а кем-то иным. И много лет спустя. Третье, что упоминаемый в Библии народ хеттеев никогда не существовал. Четвертое, что книга Судей Израилевых не историческая книга, а книга, в которой выдуманы красивые басни. Пятое, что такие народы по Библии, которыми управляли цари Саргон и Санавалат, никогда не существовали в истории народов. И так дальше. Удивительно, что, делая такие заявления, они ставили свой ум і свої убіждення вище фактів. Основує своє убіждення ні на чому, щоб зробити существующе несуществующим. Желая своїми необоснованими випадами подорвати, як вони думали, авторитет Біблії. Знакомясь со многими современными открытиями, касающимися разбираемого нами вопроса, которым этим открытиям следует отдавать настоящую дань, потому что многое из достигнутого человеческими усилиями и гением ученых дает нам лучшее представление о мире, истории прошлого и настоящего. Но ведь существовали теории представления о тех же самых вопросах, которые нас так само интересуют теперь, как они интересовали тех ученых и людей того времени, которые жили несколько тысяч лет тому назад. Ведь они были уверены, что их познания о космогонии, о естественных законах и иных были точны и окончательны. Но знакомясь с ними, мы находим их наивными в сравнении с модерными взглядами. Моисей жил и учился всех египетских и иных наук в Египте. О нем можно без сомнения сказать, что он был одним из самых образованных людей того времени. Как наследник престола, он должен был знать и науку жрецов, которая была тайной и недоступна для остального народа. Если бы Моисей писал сам от себя первые страницы Библии о творении Вселенной, всего живущего человека, то без сомнения он бы написал так, как был научен в школах, и представил бы те представления о творении мира, человека, какие существовали тогда среди ученого мира, людей Египта, Вавилона и иных. Один из современных ученых, изучая написанную космогонию мира и Вселенной у Моисея, был поражен точностью и непротиворечием модерным взглядам науки. Поэтому он сказал, «Или Моисею были известны наши современные науки о творении, или он имел откровение свыше?» Мы отвечаем, что Моисей имел откровение свыше от Творца, сотворившего Вселенную и давшему всему вечные законы. Люди ставят памятники и прославляют гениев, открывших какие-нибудь тайны и законов природы. Но в некоторых случаях бывали так, что то, что открывали ученые нашей эпохи, было уже известно для многих древней эпохи, читавших Библию. Например, в книге Иова один из мудрецов, посетивших в несчастье Иова, говорит о структуре земли. И он говорит о небесном круге. Иова 22:14. Он знал, что земля круглая. И он, отвечая с иронией на познание своих друзей, говорит о Творце Вселенной. Цитирую. Он распростер север над пустынью, повесил землю ни на чем. Иова 25:7. Он знал, что земля вращается в пространстве. Ведь ученые этой эпохи говорили, что земля плоская и держится на спинах 12 быков. Поэтому Моисей в книге «Бытие» не писал этого общепринятого взгляда о структуре творения Вселенной, как говорили и думали мудрецы того времени и учили в школах, а передал то, что ему было открыто Богом. Творец ведь знал все законы, на которых зиждется Вселенная. Прежде чем коснуться изложения археологических фактов в настоящей серии, я хочу коснуться элементарных понятий и о происшествиях, и о самой археологии. Для нас известно, что заданием археологии изучать быт, культуру, памятники древности и тому подобное, посредством хранившихся документов, доступных для изучения, сберегшихся в музеях или иных местах, или же посредством раскопок. Последние два столетия нашей эры археология посредством раскопок погребьоних і забитих древніх городов добилась блестящих успіхів. Часто учені йшли по слідам описаних в Біблії епох, царств, великих і малих городов, династій царей, у которых во многих случаях говорилось современниками, что всего этого не существовало, ни царств, ни городов, ни упоминаемых в Библии народов. Ведя свою кропотливую работу, археология шаг за шагом открывала историческую правдивость, описанную в Библию. Можем ли мы себе представить один из библейских названных городов – Бефсан? Теперь он называется Тель-Ель-Гусн, который на протяжении тысячелетий много раз менял свое наименование. С этим городом связано одно весьма интересное повествование о трагической судьбе первого израильского царя Саула и его битва у горы Гевул с филистимлянами, 1 Царств 31:8-10, где он со своими сыновьями был убит и повешен на стенах города Бефсана.